Вместе с Дебюкером он спустился по лестнице, пересек двор, полный невообразимого шума, и направился к ограде, где на цепи стоял его мопед. «Ну что, пропустим стаканчик?» — спросил Дебюкер. Это стало традицией. Выходя из лицея Святого Людовика, ученики выпускного класса частенько отправлялись в ближнее бистро, заказывали один стакан вина на двоих или троих, курили, играли на электрическом бильярде, вели разговоры о политике, автомобилях, девушках, кино, и, обогащенные жизненным опытом и довольные собой, расходились, ловя на себе неодобрительные взгляды хозяина. Но сегодня Даниэля тянуло домой. Ему не терпелось поскорее остаться наедине со своими планами. «Нет, старик, сегодня не могу», — сказал он Дебюкеру. «Меня ждут». По его таинственному тону можно было предположить, будто у него назначено свидание с девушкой. И хотя никакого свидания не предстояло, Даниэль все же не совсем обманывал товарища. С некоторых пор он не сомневался, что сестра его, одноклассника Лорана Савло, Даниэла, к нему неравнодушна. Это была хорошенькая и веселая светло-русая девушка, не слишком утруждавшая себя школьной премудростью. Два раза они ходили в бассейн «Молитор». Она даже подарила ему свою фотографию. «Ну, тогда я тебя не задерживаю», — сказал Дебюкер. «Пока, старик». Дебюкер подмигнул двусмысленно и не без изящества. Минуту спустя Даниэль несся в потоке машин, распрямив плечи, глядя вперед, словно плыл в пироге по тропической реке, кишащей крокодилами. Про Даниэлу он и думать забыл. В доме на улице Бонапарта парадный двор был забит машинами. Всех видов и мастей они стояли вдоль обоих крыльев здания и даже перед главным фасадом, у высоких и широких окон, украшенных ионийскими пилястрами. По правилам, ставить здесь автомобиль разрешалось только жильцам. Однако гости и поставщики оставляли около дома свои машины, вызывая протесты со стороны тех, кто имел на это законное право, и обычно лишь с трудом въезжал во двор или выбирался оттуда. Весь дом с первого этажа до пятого постоянно возмущался и угрожал прибегнуть к крайним мерам за нарушение правил стоянки. Тщетно пытаясь умиротворить недовольных, консьерж то и дело выбегал из квартиры в квартиру, передавая жалобы и претензии. Даниэль сразу определил, что отцовской машины нет. Пристраивая мопед у стены, он увидел серую, забрызганную грязью, поцарапанную малолитражку. Эту машину он узнал бы среди тысячи, Маду. Обрадованный, он бросился к подъезду, мигом взлетел на третий этаж, с силой рванул шнурок звонка, вечно он забывал свой ключ. Чуть не сбил с ног старую Аньес, которая ворча отворила ему дверь. Пробежал гостиную, столовую и, наконец, увидал Маду в комнате. Франсуазы. Обе стояли в пальто, куда-то собравшись. Он как вихрь налетел на тетку, расцеловал в обе щеки, пахнущие табаком. Хотел приподнять ее и отступился от этой затеи, заявив без околичностей, ну и тяжела ты стала. Ему захотелось немедленно рассказать ей о своей будущей экспедиции на берег Слоновой Кости. Но Франсуаза со своими девчоночьими секретами уже явно завладела теткой. «Вы куда?» «В кафе Флора», — ответила Франсуаза. «Я тоже пойду с вами». Франсуаза покачала головой и сказала многозначительно. «Нет, нам нужно поговорить». «Ну, ясно, так я и знал», — буркнул Даниэль. Таинственность, которой сестра окружала себя последнее время, раздражала Даниэля. Прежде он и не задумывался над тем, что она девчонка. Но последний год Франсуаза перестала быть для него товарищем. Мало-помалу, приобщаясь к изменчивому, болтливому и непонятному женскому стаду, она отдалялась от семьи. «Но вечером-то мы тебя увидим, Маду?» — спросил Даниэль. «Да», — ответила Мадлен, взъерошив его и без того лохматые волосы. «Я буду обедать с вами». «Тогда ладно, мне тоже кое-что нужно тебе рассказать». Мадлен и Франсуаза вышли на улицу, взявшись под руку. Девушка решила, что Флора – недостаточно спокойное место для беседы, и предложила пойти в уютное кафе в английском стиле близ бульвара Сен-Мишель.